Джняни никогда не рождался. Мир полон знания, которое постоянно изменяется. Есть ли в нем какая-то подлинность? Также и все переживания этого мира фальшивы. То, чем вы себя считаете, тоже постоянно меняется. В наблюдаемом нет ничего подлинного. В свое время вы увидите фальшивость даже того, благодаря чему происходит наблюдение. Мудрец никогда не рождался. Бог не может появиться сам по себе. Он порождение преданного. Да и что у него есть, чтобы быть способным воплотиться? Другие не говорят открыто об этих вещах. Слушайте внимательно и держитесь своего сознания, которое бережет и поддерживает весь мир. Не теряйтесь в видоизменениях ума, отмеченных вашими бесконечными скитаниями. Вы слишком любите то, что имеете. Но потеря вашего имущества помогает взрастить интерес к Богу. Вы должны считать, что вам повезло больше, чем если бы вы разбогатели. И это истинное доверие. То же доверие даст вам силу проходить через трудные времена и несчастья с легкостью. Вопрос. Джину Кришнамурти не рекомендует следовать гуру. Почему? Он знает, что означает гуру и какова его функция. Поэтому он не рекомендует его. Сознание в теле – это гуру. Мы не можем почитать сами себя, поэтому нам приходится почитать сознание в форме гуру. Мы не можем сказать, что вы любите свое сознание, поскольку оно само есть любовь. Сначала вы узнаете о своем существовании без какого-либо усилия. Затем вы узнаете о существовании мира. Вы доверяете своему сознанию, и вся ваша деятельность в мире – следствие одной только любви к себе. Наши действия происходят благодаря качеству раджаса, которое указывает на неугомонность. Отношение к себе как к деятелю и накопление множества вещей сигнализирует о качестве тамаса. Душа Вселенной действует как сила майи. Поскольку вы не знаете свое сознание, которое есть Гурудева, вы любите свое тело как самих себя. Тело защищено жизненным дыханием, способным сделать все, что угодно ради любви к себе. Ваша любовь к себе несет свет, в котором вы видите мир. Вам необходимо выйти за определенные рамки, чтобы обрести способность почитать себя. Поэтому почитайте своего гуру. В настоящее время вам нужно верить в параматму, то есть осознать его недвойственность с верой в то, что вы есть. Эта регулярная привычка сделает все возможным. Вы даже можете не произносить ни единого слова. Когда вы видите что-то, ваш ум мгновенно делает снимок этого. Разве это ваши действия? Это происходит спонтанно. Это способность майи-хари. Ваше чувство бытия только свидетель. Почитайте его как своего гуру. Тогда знание себя проявится подобно распустившемуся цветку. Но ваша главная проблема – это ваш ум, который контролирует вас и не позволяет вам почитать свое сознание. Пытайтесь снова и снова, пока внутри не останется ни единого слова. Это и есть сахаджа самадхи в состоянии полной пробужденности. Только тот, кто по-настоящему любит себя, сможет понять эти слова. Медитация на истинное «Я» не требует каких-то особенных размышлений. С обретением привычки она становится естественной и безусильной. Ваша истинная форма – сарватма, который присутствует во всех живых существах. Все остальные – ваши собственные выдающиеся воплощения. Ваше бытие – источник или сарватма целого мира. Сноподобное бодрствование дает начало пространству сна, в котором вы появляетесь в своей форме сновидения. Все это происходит без вашего ведома. Согласно указаниям гуру, почитайте сознание, которое слушает гуру. Отдайте себе ему недвойственно. Главная причина страха. Существует множество методов, чтобы помнить Бога или повторять Его имя. Духовно ищущие практикуют их согласно полученным инструкциям. Наш опыт рекомендует повторять мантру, соединяя ее с дыханием. Этот метод успокаивает ум, и так проще погрузиться в самадхи. Настоящая самадхи ведет к удовлетворению, которое никогда не сбивается ни при каких обстоятельствах. Говорится, что самадхи Арджуны не сбивалась даже во время битвы. Удовлетворение, приходящее после самопознания, это истинная самадхи. Все остальные виды самадхи относятся только к уму. Это измененное состояние бытия. С полным знанием того, что мы не тело, не ума, не прана, мы погружаемся во внутреннюю тишину. Тогда вас не будут затрагивать и заботить действия тела. Подумайте о том, кто был рожден и состарился. Все болезни сопровождают тело и в конце концов уйдут вместе с ним, но вы не оно. Бестелесные могут избежать этих болезней, но это невозможно, если вы мужчина или женщина. Атма остается незатронутой никакими проблемами. Истинная духовность вне касты верований. Ее последователи узнают истину и остаются невовлеченными. Все ваши неприятности и боли – следствие сознания, а не мира. Знание, раскрываемое здесь, на самом деле является неведением. Вся ваша деятельность в мире направлена только на то, чтобы как-то провести время. Но истинное удовлетворение – приходит только после освобождения от всех воспоминаний. Для джняни этот мир иллюзорен, он не существует. Поэтому не возникает вопроса о том, чтобы что-то делать или не делать для его улучшения. Поскольку джняни не тело, не возникает вопроса о его семье и детях. Мы также знаем, что не являемся телом умом, но это чужое знание, которое мы только слышали. Мы должны знать, откуда берутся эти тела и ум, и чьими качествами они являются. Все наше существование настолько кратковременно, что на самом деле ничего никогда не происходило. Я могу сказать вам делать все, что хотите, но это будет для вас невыполнимо. Поэтому я говорю вам отбросить идею того, что вы деятель, и уже потом делать все, что хотите. Чтобы огранить алмаз, вам нужен какой-то алмаз. Тоже относится к сознанию, поскольку больше тут ничего не поможет. В отсутствии сознания у вас не было никакого страха. Крепко держитесь того, что является корнем страха. Вы боитесь мира, который возникает в вашем сознании. То есть страх возникает из-за двойственности сознания и мира. Вы можете убрать двойственность, твердо придерживаясь сознания. Тогда кто будет бояться и чего? Вам может не нравиться то, что я говорю. Вы можете предпочитать держаться на расстоянии. Но если вы готовы попытаться сделать так, как я говорю, ваш опыт подтвердит, что вы сделали правильный выбор. Вы осознаете, что все ваши скитания бессмысленны. Освободить вас может только ваше собственное сознание, которое так близко и дорого вам. Оно освободит вас от всех ваших желаний, включая ваше желание встретиться с Ишварой. Ваша истинная свобода – это свобода от вашего сознания, благодаря которому вы знаете, что вы есть. Тогда вы освободитесь от первичной иллюзии, которая не вечна, а всего лишь приходящая фаза. Только знание времени и его силы может стереть ваш страх навсегда. Примите то, благодаря чему вы узнали боль. Это путь освобождения от боли. Все ваши проблемы – следствие двойственности. Их можно прекратить, став одним сознанием. Мудрец Джнанишвар сказал, что если вода попытается утопить куклу, сделанную из соли, она растворится сама. Кого тогда может утопить вода? В недвойственности нет страха. Все действия происходят благодаря трем качествам, и нет необходимости ни в каком индивидуальном деятеле. Он может помочь, только исчезнув. Поскольку деятель воображаем, все действия иллюзорны, все просто случается. Вы спонтанно узнаете о том, что случается. Если медитация для вас невозможна, вы можете достичь тех же результатов благодаря вивеке или развлечению реального и нереального. Там, где медики терпят неудачу, Создатель тела преуспевает. Не ждите помощи от имен и форм. Будьте одним со своим сознанием. Вы видите формы и цвета там, где ничего нет. Помните, что это качество вашего сознания. Ваше истинное «Я» превосходит всякое воображение. Вы не можете даже подумать о нем. Единственный выход – довериться сознанию как гуру. Вы можете умилостивить его почитанием. Повторяйте снова и снова: «Я чистый брахман». Никогда не забывайте эти слова гуру. Нет полноты более полной, чем полнота знания себя, и несовершенства более несовершенного, чем отождествление с телом. Слова гуру таковы: «Я чистое, бесформенное сознание». Истинный преданный должен развить в себе убежденность в истинном «я», никого не критикуя при этом. Истинное «я» за пределом ума. Мы не можем думать об истинном «я». Единственный путь к нему через сознание, которое следует принять как гуру. Почитайте его, и оно будет довольно вами. Не сомневайтесь, что вы чистый брахман. Держитесь этих слов вашего гуру. Знание себя совершенно, а ваше отождествление с телом несовершенно. «Я – бесформенное, непорочное, чистое сознание». Таковы слова гуру. Истинный ученик не должен беспокоиться о том, что думают другие. Его внимание должно быть направлено на себя, и он должен прочно укорениться там. Жизнь бессмысленна и бесцельна. Как мысли могут приходить в ваше отсутствие? Вы должны сначала присутствовать, чтобы они могли прийти. Помните эти слова, это поможет в медитации. Сама память о них – величайшая медитация. Со временем вы осознаете, что состояние бодрствования, которое начинается утром, совершает все действия и ложится спать вечером. В самом конце оно уснет навсегда. Как вы можете быть своим состоянием бодрствования? Наша беседа не принадлежит этому миру. От нее нет никакого проку людям, которые отождествляются со своими телами. Есть ли какой-то смысл в этой жизни? Она бессмысленна и бесцельна. В нашем мочеиспускании больше смысла. Даже если вы говорите, что цель жизни – познать себя, не останется никакого обретенного знания. После того, как уйдет прана, вашего «я есть» не останется. Вечен только брахман, и благодаря вашему телу он начал сознавать свое существование. Где во всем этом вы или какой бы то ни был индивидуум? Ваше «я есть» – причина всей вашей боли, и суть духовного развития – познать нереальность этого «я есть». Все думают о других и никогда о себе. Многие ищут Бога, единого и беспредельного, но никто не думает о частичке сознания, которая есть семя целого мира. Ваше сознание называется Чидакаша. Мир, который вы видите, не снаружи вашего сознания, он внутри его. Мир возникает в отверстии брахмана на макушке вашей головы. В глубоком сне, в самадхи или после смерти происходит забывание своего существования. Эта потеря памяти совершенно естественна для всех человеческих существ. Поэтому нет никакого смысла в нашем страхе смерти. Есть только постоянное забвение нашего существования. Мир бодрствования, как и мир сновидения, возникают в брахмарандхре, так называется отверстие брахмана. То, что предшествует сознанию и является его причиной, вечная истина. Никому не вредите и не докучайте своими комментариями и критикой. Позвольте людям чувствовать себя настолько великими, насколько им хочется. Чего еще можно ожидать от того, что ложно? Нет никаких причин ворошить это. У мудреца нет имени. Майя – причина того, что человек считает тело своей формой. С этим отождествлением он действует в мире. Слово «майя» означает «то, что не имеет бытия». Тело и его действия связаны временем. Было время, когда тело и ум отсутствовали, сейчас они присутствуют. Но они не будут присутствовать всегда. Ваше отождествление с телом – это ваша связанность. В действительности в теле присутствует чистое сознание. Оно самосветящееся и всегда свободное. Прежде «я есть» есть то, что бесформенно, неизменно, без цвета и привкуса. Воздействие майя начинается с приходом нашего бытия. Сознание вездесущее, в нем видится весь мир. Атма видит все, но сама остается невидимой. Атма не ум, а его сознающий. Когда в вас разовьется убежденность, что вы не тело, вы увидите мир как творение вашего собственного видения. Идея бытия – это майя, которая возникла в состоянии, свободном от концепций. Ваши желания начинаются с появлением вашего бытия. Если вы переживаете несчастье, приходит желание счастья. Что случится, если несчастья не будет совсем? С вашей убежденностью в том, что вы не тело, не останется переживаний боли и удовольствия. Параматма вездесущий целостен, в нем нет желаний. Вы становитесь по-настоящему безмолвными только в состоянии неума. Можете ли вы достичь его, просто перестав говорить? У вас должна быть полная уверенность в том, что нет иного Бхагавана, кроме вашего сознания. Тогда ваши внешние действия не будут иметь никакого значения. Истинное знание сознания устраняет все ваши ограничения. Тот, кто говорит «я не тело, не ум и не интеллект», не может быть ограниченными. Это всегда так. Что такое ваша речь, если не содержание вашего ума? Разве сознающий прану не должен отличаться от нее? Когда жизненное дыхание оставляет тело, есть некая сущность, которая знает об этом, верно? Сознающий прану наслаждается блаженством последнего отделения прана от тел. Все известное рано или поздно исчезнет, но сознающий присутствует всегда. Он не приходит и не уходит. Желание и стремление парят в воздухе, который обитает в пространстве. А где обитает пространство? Тот, кто знает все это, также знает, что такое рождение. Тот, кто проясняет для себя концепцию рождения, освобождается от всех концепций. Вы действительно родились, или это родились ваши желания? Джняни знает это. Разница между индивидуальной душой и джняни такова. Индивидуум думает, что будет страдать в будущем из-за своих действий. Мудрец не мужчина и не женщина. У него нет имени. Будучи бесформенным, он не относится даже к среднему роду. Тот, кто знает все это, освобожден. Концепции рождения и смерти существуют для того, чтобы удовлетворить или успокоить несведущих. Есть ли у ума форма? Но несведущий считает, что есть. Желание или стремление – это качество воздуха, которое может привести к рождению только воздуха, но не вас. Для этого требуется вейка. Из пространства появляется прана, а из праны – ум. Как тогда мысли ума могут быть вашими мыслями? После осознания того факта, что я не материя пищи, я не могу продолжать быть тем, что можно увидеть. Все содержится в воздухе. Любая форма, представленная вами, проявится в воздухе. Первичная иллюзия – природа воздуха. Я говорю, то, что вы называете знанием, на самом деле неведение. В глубоком сне нет ума, только прана. Когда появляется ум, вы видите определенную картинку, которую называете сновидением. Ум никогда не бывает новым. Он всегда состоит из прошлых отпечатков. Тем не менее, вы душите себя, придавая неуместную важность высказываниям ума. Джняни не обращает на них внимания. Необходимо познать источник всего. Отбросьте праздные разговоры и повторяйте «Джая Гуру». Это умелость и это истинное «Я», и вы получите нечто, что превосходит все ваши ожидания. Освобожденный бесформен. Наше сознание связано, пока оно отождествляется с телом, умом или праной. Свобода возможна только после того, как сознание познает себя. Кто говорит «я не тело, не ум и даже не прана»? Тот, кто свободен от тела, ума и праны, он не может быть связан. Когда вы пишете что-то, чем это может быть, как не тем, что говорит ваш ум? Знает ли прана себя? Должен существовать какой-то сознающий, который свидетельствует исход праны во время смерти. Джняни сознает прану, и для него исход праны полон блаженства. То, что сознается, всегда исчезает через определенное время, но сознающий остается вечно. Он не приходит и не уходит, не рождается и не умирает. Наши желания и стремления обитают в воздухе, а воздух обитает в пространстве. А где обитает пространство? Тот, кто видит или знает это, также знает, что такое рождение. Тот, кто потерял концепцию рождения, не подвержен влиянию никаких проблем. Это ваше рождение или это рождение ваших желаний? Джняни знает это. Тоже относится и к другим, но они страдают из-за своих концепций и представлений. Джняни не тело, не мужчина и не женщина. Он даже не среднего рода. Тот, кто знает это, свободен. Его невозможно заключить в ограниченную форму. Чтобы утешить или успокоить несведущих, им говорят о рождении и перерождении. Что бы ни говорил ваш ум, есть ли у него форма? Но именно так думают несведущие. Даже желание относится к воздуху, а не к вам. Если желание ведет к рождению, то это должно быть рождение воздуха. Это не может быть вашим рождением. Это требует вейки или истинного развлечения. Из пространства возникает прана, а из праны – ум. Но вы делаете ошибку, считая высказывания ума своими собственными. Поскольку моя истинная природа нематериальна, и не может иметь физическую форму. Очевидно, что меня нельзя увидеть. Все содержится в воздухе, включая наши представления. Форма первичной иллюзии подобна воздуху. Поскольку все иллюзия, вся эта беседа, которая сейчас проходит здесь, это не видение, а не знание, как вы думаете. В глубоком сне ума нет, есть только прана. Когда включается ум, возникают различные сцены, которые вы называете снами. В уме нет ничего нового. Он может проецировать только старое, увиденное и услышанное. Вы придаете уму слишком большое значение и страдаете. Джняни не затрагивается всем этим. Необходимо познать абсолютного знающего. Оставьте все слухи и сплетни и повторяйте «Джая Куру, Джая Куру». Эта мантра доставляет удовольствие Куру, и польза от нее для вас может превзойти все ваши ожидания.